Глава 21. Защитный костюм. Уровень 2. Юя пристально посмотрел на девушку с короткими волосами и спросил. «Как тебя зовут?» «Чинцин», — быстро ответила девушка. «Договорились. Ты пойдешь со мной. Теперь ты скажешь, где Чиян?» — спросил Юя. «Он в женском общежитии. Когда мир изменился, он защищал Ван Цань и Джен Синь и отступал к их общежитию», — сказала прямо Чинцин. «Понятно. Следуй за мной», — сказал он и пошел к автобусу. Чинцин последовала за ним. Подумав немного, парень в очках и остальные не пошли за ними. Юэ честно сказал им, что он не будет их защищать всегда. Поэтому они не захотели покидать магазин, в котором была еда и вода. Юэ, подходя к автобусу, заметил колошение и вгляделся. Он увидел, что Цзэцэн У окружали 8 зомби. И среди них был один высокий, почти двухметровый, массивный и более быстрый, чем обычные зомби. Его скорость была такой же, как у обычного человека. Зомби L1. Эволюционированный силовой тип зомби. Уровень 10. Обладает большой силой и стальной кожей. Навык «Вирусная инфекция» способен заражать зомби вирусом через любую царапину. Юэ нахмурился и громко крикнул. «Цзэцэн У, будь осторожна! Этот здоровый зомби очень силен. У него 10 уровень!» Цзэцэн У с дубинкой новичка в руках пошла на обычных зомби. Достаточно было одного ее удара этой дубинкой в голову, чтобы они упали и больше не вставали. Быстро разобравшись с обычными зомби, она атаковала этого крупного. Но после ее удара по голове, зомби L1 только немного потряс головой и, подняв руку, нанес встречный удар. Расстояние между ними было очень маленьким. Даже со всей своей ловкостью и скоростью, Цзэцэн У было трудно от него увернуться. Видя, что не успевает уклониться, Цзэцэн У все же резко отпрыгнула и увеличила дистанцию, уклоняясь от, казалось бы, неминуемой смерти. «Хм, это, наверное, его навык», — бросаясь к ней на помощь, подумал Юэ. Уклонившись от смертельного удара, она с такой же сумасшедшей скоростью начала наносить удары в голову зомби L1. Однако его голова оказалась гораздо крепче после обычного зомби. Она нанесла уже порядка 10 ударов, но так и не смогла нанести урон. Зомби L1 все продолжал размахивать руками, пытаясь поймать ее, но не мог совладать с ее скоростью. Первым к ней на помощь подоспел скелет. Он словно вихрь налетел на здорового зомби и нанес топором мощный удар. Зомби L1 попытался отбить удар своей рукой, но сила скелета намного превышала силу Цзэцэн У, и топор его не шел ни в какое сравнение с ее дубинкой. Поэтому он отрубил ему руку с одного удара. После этого скелет попытался нанести мощный удар в шею, но не успел, так как зомби L1 начал бушевать, потеряв руку. Он шагнул вперед и нанес сильный удар по скелету. Тот попытался блокировать удар топором, однако этот удар оказался слишком силен. Топор отлетел, а скелет сломал правую руку. «Такая сила!» — вздрогнул Юэ от увиденного. Скелет был физически очень силен, так как несколько раз повышал уровень. Тем не менее, всего от одного удара он лишился руки. Это было плохо. Если он так ударит человека, то мгновенно убьет его. «Окружить его!» — крикнул Юэ. Скелет отпрыгнул к топору и подобрал его здоровой левой рукой. Без оружия он был бесполезен. Зомби L1 снова приготовился наброситься на подошедшего скелета и попытался снова выбить топором. Но в этот самый момент к нему подоспела Цзэцэн У и со всей своей бешеной скоростью нанесла по его голове самый сокрушительный удар. Получив такой удар, зомби оглушенный отшатнулся и несколько замедлился. Юэ воспользовался этим и, подняв свой меч в прыжке, нанес по шее зомби такой сильный удар, какой только мог. Раздался громкий звук, как будто взрывался стальной лист, и голова зомби L1 отделилась от тела, отрубленная мощным ударом меча Цандао. Как только зомби упал, из него вылетел большой шар света и вошел в тело Юэ. Он сразу услышал приятный голос. «Вы перешли на 8 уровень. Пожалуйста, распределите 2 пункта характеристик». 1 пункт выносливость и 1 в ловкость», — распределил он. День обещал быть длинным, поэтому ему понадобится запас сил, чтобы сражаться дольше. В то время как ловкость может увеличить его общую скорость и скорость его реакции. К тому же, раз появился силовой тип зомби, то должен появиться и скоростной, а его текущей скорости может не хватать для борьбы с ними. Решив это для себя, Юэ еще раз оглядел тело этого мощного зомби. Рядом с ним лежала книга навыка, одна бронзовая и две белых шкатулки с сокровищами, и 100 СЦ. Первым он подобрал книгу навыка. Книга навыка первого уровня. Усиление. Активный навык. Повышает силу на 10 пунктов на 30 секунд. Активация потребляет 5 СП. Время перезарядки нет. Скелет подошел к убитому зомби и, воткнув в него оставшуюся руку, замер где-то на полминуты. После чего его сломанная правая рука восстановилась. Закончив с этим, он поспешил за Юэм, который, подобрав оставшиеся шкатулки, бросился к автобусу. Цзицин У и Чинцин также немедленно побежали к автобусу. «Чинцин, тебе нужно водителю показать дорогу», – сказал Юэм. Она послушно прошла вперед и стала показывать и объяснять Чиньяо дорогу к общежитию. «Что за книгу ты подобрал?» – спросила Цзицин У, подойдя к Юэм. «Книга навыка первого уровня. Усиление». Он передал ей книгу. «Тебе нужно?» Она также принимала участие в бою с тем зомби L1. Юэ не хотел быть жадным с ней и забирать все предметы себе. «Нет, это умение мне не нужно. Мне бы понадобился хороший меч». Покачав головой, она вернула книгу Юэ. Для Цзицин У навык усиления потребляет слишком много выносливости. Вместо временного повышения силы, ей нужно хорошее оружие. В бою с L1 из-за слабого оружия она не смогла даже поцарапать его. Он не стал возражать. Юэ быстро открыл бронзовую шкатулку с сокровищами. Он первый раз видел такую. Когда открылась шкатулка, вспыхнул бронзовый свет. И на ее месте появился еще один костюм. Но на этот раз другой. Защитный костюм снаряжения второго уровня. Плюс 5 ко всем характеристикам. Костюм способен 20 раз заблокировать распространение инфекции от зомби до 20 уровня. Выдерживает пули небольшого калибра. Можно носить с другими защитными костюмами. Но бонусы не будут складываться. Прочность 20 из 20. «Я хочу это снаряжение!» Получив описание, Юэ с загоревшимися глазами смотрел на новый костюм.